Хильда повернулась и посмотрела на меня. — Почему ты так испуган, Терри? — С чего ты взяла? — сказал я осторожно. — Просто немного беспокоюсь. Этот иск в страховую компанию был трагической ошибкой. Агент страховой компании обследовал телевизор. Ему кажется, что твое требование необоснованно. Что позволяет ему думать так? Из-за инвалидности твоему мужу было трудно, скорее всего, даже невозможно снять заднюю стенку телевизора. С высоты своего кресла он не мог дотянуться до нижних крепежных винтов. Но я же говорила тебе, я совершенно уверена, что он никогда бы не снимал заднюю стенку телевизора. Это просто невозможная вещь, учитывая его характер. Лишь ты утверждал, что он это сделал. Ну, конечно же, он сделал это. Когда я вошел, задняя стенка была снята, и... Я думаю, что самое лучшее, что я в настоящий момент могу сделать, прервала она меня, не глядя в мою сторону, так это попросить мистера Маклина, чтобы он аннулировал иск. Я вполне могу обойтись и без их денег. Все продам. Считаю, этого вполне хватит, чтобы расплатиться с долгами. Я вздрогнул. Ты уже не сможешь аннулировать иск. Почему же нет? Когда приходит требование об оплате полиса, оно автоматически фиксируется, и дальше компания проводит стандартное расследование. Иск нельзя вернуть. В противном случае компания вправе решить, что ее пытались ввести в заблуждение. В этом случае они моментально уведомляют полицию, и полиция берет дело под свой контроль. Ну и какая мне забота, если они известят полицию? Мне нечего скрывать. Ты так думаешь? А наши с тобой отношения? Вдруг они об этом узнают? А даже если и так, чем мне это грозит? Я застонал. Сунув руки между колен, я с силой сжал их. Но я же тебе уже однажды объяснял, Хильда, мы должны быть предельно осторожны. Именно поэтому ты и попросил перезвонить тебе из кабины телефона-автомата? Да, я не верю детективу из страхового агентства. Они вполне могли прослушивать твою линию. Хильда резко повернулась ко мне, ее глаза блестели. — Скажи мне правду. — О чем ты? — Это не было несчастным случаем, не так ли? — Ты что-то скрываешь, ты должен сказать это мне. Я уже открыл было рот, чтобы вновь повторить свои басни, но остановился. И внезапно я почувствовал, что не могу больше врать ей. Я не мог врать женщине, которая занимает такое большое место в моей жизни. Я знал, что совершаю роковую ошибку, говоря ей это, но не мог и дальше врать ей. «Нет, Хильда, это не был несчастный случай», — начал я тихо. «Я убил его». Она затаила дыхание и отодвинулась от меня. «Ты убил его?» «Я, должно быть, сошел с ума», — сказал я. «Сама мысль о том, что ты связана с ним до конца его дней, доводила меня до безумия. Вот почему я убил его». Она сидела без движения, и я мог слышать только ее дыхание, прерывистое и неровное. «Я сделал это только потому, что люблю тебя, Хильда. При определенном везении это никогда не открылось бы. Я надеялся, что через несколько месяцев мы смогли бы уехать отсюда и начать вместе новую жизнь». Ее плечи задрожали, словно ей вдруг стало очень холодно. «Но как ты смог сделать это?» Я рассказал ей. Пути назад уже не было. Я рассказал все в деталях. Она забилась в угол машины, руки лежали на коленях. Не шевелясь в неярком свете луны, она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, цвета незабудки. «Если бы не этот проклятый полис и не твое требование об оплате, можно было бы ни о чем не беспокоиться, но сейчас...» «Не знаю. Я думаю, Хармас уже сейчас что-то заподозрил. Вот почему нам нельзя встречаться до тех пор, пока агенты страховой компании не закончат расследование». «Так чего же ты хочешь от меня?» Ее голос был безжизненным и холодным. «Я хочу, чтобы ты придерживалась истории, которую я рассказал Джефферсону. Это все, что я хочу от тебя. Хармас может задать тебе массу вопросов. Если к тому же он раскопает, что мы были любовниками, начнутся неприятности. Так что нам в любом случае нужно воздерживаться от встреч». «Ты хочешь сказать, что это у тебя будут большие неприятности, не так ли? Но если я скажу правду, то лично мне ничего не грозит, да?» Она, конечно, была права, но я изумленно смотрел на нее, не понимая, о чем она говорит. «Хорошо, я совру ради тебя. Я буду придерживаться твоей истории». Хильда молчала несколько минут, глядя на панораму Лос-Анджелеса сквозь открытое окно двери. Затем раздельно произнесла: «Тебе не трудно будет вернуться обратно пешком? Выйдя на магистраль, ты легко найдешь попутную машину. Я одна вернусь в город». Мое сердце замерло в груди. «Надеюсь, это не изменило твоих чувств ко мне, Хильда. Я люблю тебя и надеюсь, что вскоре все будет позади». «Я в ужасе. Будь добр, дай мне уехать». Я попытался взять ее за руку, но Хильда выдернула ее. Я видел, что она побледнела еще больше и находится на грани нервного срыва. Нужно было дать ей время прийти в себя и заново обдумать сложившуюся ситуацию. Теперь я уже сожалел, что рассказал ей все. Я вышел из машины. «Я сделал это только потому, Хильда, что очень люблю тебя». «Да, я понимаю». Заработал мотор, и машина начала медленно удаляться. Хильда уехала, даже не посмотрев в мою сторону. Я наблюдал, как красные сигнальные огни Бьюика исчезают вдали, и я вдруг почувствовал, что Хильда навсегда уходит из моей жизни.